Я перевел взгляд на Елену. Та молча погладила крупный живот и улыбнулась мне. «Вы знаете, сеньор Витали, что я готова отдать за вас свою жизнь», — тихо сказала она. «Скоро кое-что произойдет в твоей жизни», — вспомнил я. «Ты снова станешь Контарини, а не Дандола, но по-прежнему всегда можешь рассчитывать на мою помощь». Елена сильно удивилась таким новостям, но расспрашивать не стала, лишь склонила голову. Достав из кармана свиток пожалования дворянства с пустым полем, я протянул его Карло. Тот, прочитав первые строки, показал его Елене и прижал его к сердцу, низко мне поклонившись. «Впиши себя и зарегистрируйся в магистрате, поскольку я вернусь не скоро, но рассчитываю по прибытию попробовать свежий урожай», — отмахнулся я от его благодарности. «Не забудьте, как только мне наладит выпуск листового стекла, теплица из тех чертежей, что я вам передал сегодня, должны быть уже готовы. Мы приложим к этому все свои силы, сеньор Витали», — заверил меня Карло. «Тогда прощайте». Я вскочил в седло и, посадив к себе скромно стоящую в стороне Сильвию, уже без большой корзины, продукты из которой мы прикончили во время моего длительного утреннего монолога, и тронулись в обратный путь. Глава 18. Витали, едва мы вернулись, чтобы я помылся и переоделся после пыльной дороги, как меня перехватил глава дома. «Да, сеньор Франческо», — притормозил я у лестницы наверх. «Ты когда собираешься осмотреть новые дома и наших византийских мастеров?» — поинтересовался он у меня. «Прямо сейчас и хотел, сеньор Франческо», — улыбнулся я ему. «Не поверите, но о них я вспоминал все утро. Вы подобрали мне трех мастеров, кто занимался стекольным производством в Константинополе. Целых 20, выбирай любого», — проворчал он. «Они все хороши, но, как ты понимаешь, еще недостаточно хорошо мотивированы, чтобы работать на нас. Что вы предлагаете? Поговори с ними, обычно это помогает на первых порах», — хмыкнул он. «Ну или вид твоей многочисленной охраны. Если подождете, пока я умоюсь и переоденусь, то поедим вместе», — предложил я. «Хорошо, буду ждать тебя в зале», — кивнул он. «Агнес, кстати, тоже хотела с тобой поговорить, выбери, пожалуйста, для нее время». «Я хотел вечером отплывать», — сморщился я, — «но, видимо, ничего не успеваю». «Ладно, попрошу сеньора Джекопа отложить отход еще на один день». «Спасибо, Витали», — легким поклоном поблагодарил меня Франческо. «Иди, я пока предупрежу ее, что мы, скорее всего, вернемся поздно вечером». Еще один день прошел у меня бешено и плодотворно. За это время я успел запугать всех прибывших мастеров, обещая им поочередно то горы золота, то жуткую смерть, если ослушаются сеньора Франческо. А смотря на мою стражу, доспехи которых, да и некоторых воинов тоже, они прекрасно знали сами, мастера преисполнялись нужного вдохновения, поскольку варяжская стража не будет охранять ни пойми кого. Ну а позже, я был в этом уверен, их посвятят местные цеха, в подробности о моей персоне. Для Венеции это уже был своеобразный ритуал, хвастаться в тавернах мной, поскольку второй подобной личности в Европе ни у кого не было точно. Закончив с речью, я собрал тех мастеров, что уже прижились у нас и занимались зеркалами, я разбавил их тремя новичками, самыми уважаемыми из глав константинопольских цехов стеклодувов, и отдал им свои чертежи с пояснениями, а также составом песчаной смеси, из которой они должны начать выпуск прокатного листового стекла. Пробные ролики для этого были практически готовы, они сами уже познакомятся с кузнецами их изготовивших и опробуют новую технологию. Сказав им, сколько мне нужно стекла, я вверг их у священный трепет, а потом добил, сказав, что для моего строящегося дворца потребуется в 100 раз больше. Новички, конечно, переглядывались, не веря в возможность такого, на что мастера, дольше работающие со мной, их спокойно заверили, что если сеньор Витали хочет, он этого добьется, даже если для этого потребуется завоевать еще пару других королевств. Оставив их разбираться с моими бумагами, я передал папку чуть меньшего размера сеньору Франческо, предупредив, что как только листовое стекло будет выпускаться хорошего качества, то дальше он должен перевести всех мастеров по зеркалам, которые трудились в трудоемком и малоэффективном производстве нынешних наших творений, на новое, более масштабное. В переданных мной ему листах содержалось полное и подробное описание матирования стекла амальгамы ртути и серебра, чтобы получались большие зеркала, которые можно будет начать поставлять за огромные деньги желающим иметь у себя новый венецианский шедевр. Он очень серьезно воспринял мои слова, заверив, что эти документы увидят только доверенные его люди, прежде чем он станет подключать в производство других мастеров. В понятии коммерческая тайна его посвящать было не нужно, тут мы понимали друг друга с полуслова. За документы в его руках, иной правитель мог отдать полкоролевства, поскольку нынешние-то наши небольшие зеркальца стоили каких-то заоблачных сумм, и то, за ними стояла очередь, поскольку из-за трудности производства и малой численности посвященных в тайну, выпуск был налажен небольшими партиями. С сегодняшнего дня, когда под нашу руку встали сотни лучших византийских мастеров, можно было начинать нормальный, полноценный выпуск, без повторения прошлых ошибок венецианцев, заключивших мастеров, производящих зеркал в заточении на острове Мурана, откуда они с большой охотой сбежали к французам, вместе с технологией их производства. Да, у меня тоже все были под контролем, но город они с семьями могли посещать свободно, не говоря уже о высоких окладах тех, кто непосредственно был посвящен в эти тайны. Я сильно надеялся, что, как и в свое время в моей вселенной, именно с падения Константинополя и начнется величие венецианских стеклодувов, обогатившихся знаниями и людьми, привезенными мною из византийского города. Франческо, после осмотра моих бумаг, сказал, что останется поговорить со своими доверенными, поскольку это чрезвычайно важно, ведь сулило гигантские прибыли, поэтому мне пришлось откланяться и поехать к его дому одному. Нужно было успеть поговорить с Агнес, пока еще что-то важного не случилось. На мое счастье, герцогиня была дома и обрадовалась, что я заглянул к ней. Она немного попеняла мне, что за всеми своими делами забыла ее существование, но тут я лишь развел руками, объясняя, что мне по-хорошему сейчас нужно было быть на пути в Рим, поскольку нужно было встретиться с папой. Ойкнув, она еще раз поблагодарила меня за уделенное время и увела в сад, отогнав служанок и попросив меня, чтобы моя охрана также отошла за пределы слышимости. Меня это сразу насторожило. «Что-то случилось, ваша светлость?» Удивился я, к чему эти меры предосторожности. «Витали, я ведь сколько раз просила тебя называть меня наедине, Агнес!» Погрозила она чуть пополневшим с нашей последней встречи пальчиком. «Похоже, она снова была беременна. Ты для нас, Франческо, словно ангел-хранитель, и я не устану это повторять. Правда, муж все время морщится, когда я так говорю, но по крайней мере не спорит со мной. Это да, на него похоже», — улыбнулся я, представив лицо компаньона в этот момент. «Прости, что все так сумбурно», — чуть смутилась она, «но отец прислал мне письмо и попросил передать его тебе лично. Бертольд фон Андикс 4, герцог Миранский», — изумился я, — «написал мне, мы ведь с ним даже не знакомы». «Да», — настала ее очередь удивляться, — «а он мне пишет о тебе только в восхищенных тонах и говорит, что ты оказал Франции ему величайшую услугу». «А-а», вспомнил я про покойную змеюку и свое участие в этом деле, вспомнил. «Мы как-то раз обменялись с ним письмами, но не более того. Тем не менее, прошу тебя, прочти при мне, поскольку он запретил показывать его кому-либо еще, как прилежная дочь». Она вытащила письмо из небольшого шелкового мешочка и отдала его мне, все еще удивляясь необычностью выбранного гонца для передачи мне этой корреспонденции. Я пробежался глазами по первым строкам, затем хмыкнул, внимательно осмотрел печать, которая была взломана только мной, и вернулся к чтению. Начало было похожим на первое наше письмо. «Уважаемому сеньору Дандола, третьему сыну дожа Венецианской республики, милостивый сеньор Витали, у нас имеется для вас предложение, которое сможет еще более сильнее сблизить наши семьи, ведь дочь и так не чает в вас души. К тому же, оказалось, что не она одна. Еще одним вашим страстным поклонником оказался наш наследный принц Людовик, который после того, как узнал, где вы путешествовали длительное время, перестал есть и спать, требуя у его величества, чтобы его направили к вам, дабы он мог также принять участие в подобных странствиях. Вы, возможно, не знаете этого, но позвольте мне рассказать, что после 20 лет вражды, их величество король Франции Филипп II Август и король Англии Ричард и Львиное Сердце весьма сильно сдружились за время военной кампании по покорению датского королевства, принесшего обоим много горя и разочарования поступками прошлого короля, поэтому неудивительно, что и два наследных принца вскоре встретились и похвастались своими игрушками, привезенными вами им в подарок. Всеобщим удивлением стало то, что обе маленькие армии так чудесно дополнили друг друга, что наследники стали постоянными гостями во дворцах чужих королевств, так что страсть Людовика к морю передалась вскоре и принцу Эдуарду, которому о вас так же много хорошего рассказывала его бабушка, знаменитая королева-мать. Я, прервав весьма любопытное чтение, поднял глаза на Агнес. Она сидела тихой мышкой и явно не была в курсе его содержимого, судя по ее любопытному взгляду, которым она пыталась заглянуть в письмо. Укрыв его рукой, я продолжил чтение. Их взаимное увлечение морем, а также вашими приключениями вылилось в то, что они теперь оба стали просить у их величеств попасть к вам на корабль, в любом качестве. Причем своим упорством и настойчивостью довели обоих королей до такого состояния, что ничего другого поделать с юными отпрысками они не смогли, кроме как уполномочили меня провести с вами предварительные переговоры по этому вопросу. Стесняюсь привести дословные слова его величества Ричарда и скажу лишь, что он пожалел, что при первой встрече с вами, он не додумался вывести вас подальше в пустыню и не закопать там в песке, чтобы никто и никогда вас больше не нашел. Вытерев выступившие слезы умиления с глаз, поскольку ясно представил себе гневный рык моего, несмотря на наши скверные отношения, любимого львенка, я вернулся к письму. Его Величество Филипп II Август мягко попенял его в этом, поскольку многое бы произошло к лучшему, если бы его венценосный брат осуществил этот акт милосердия к нашему миру, ведь он еще немного сердит на вас за ту историю с казненной королевой Ингеборгой, а также, несмотря на все заверения моей дочери, винит именно вас в том, что она так быстро нашла утешение в объятиях другого мужчины. В этом король Англии Ричард и был полностью с ним солидарен, сказав, что интриги и вы, слова неотделимые друг от друга, и лично он бы, даже имея трех детей от своего счастливого брака, никогда и ни за что на свете не отпустил ее величество королеву Беренгарию куда-либо вместе с королевским сводником, поскольку не хотел узнать через некоторое время, что она вместо возвращения в королевскую опочивальню, вышла замуж за какого-то нищего провинциального барона. О, Господи, едва не застонал я, увидев это ужасное прозвище, опять вырву язык у того, кто его придумал. И Ричард, Франческо вовсе не провинциальный барон, это в тебе, видимо, зависть говорит. Ничего не понимающая герцогиня вздрогнула от моего комментария, но я снова вернулся к посланию, мне было искренне интересно, чем оно закончится. Прошу простить меня за столь длинное отступление, но я бы хотел, чтобы вы ясно понимали, в каком состоянии находится сейчас оба его величества, осаждаемые наследными принцами. Причем осада ведется по всем правилам войны, с привлечением тяжелой конницы в виде супруги короля Англии, королевы-матери, а также весьма достойных рыцарей Франции, которые были с вами в польском походе. Они весьма высокого мнения о вас, как о полководце, поэтому, несмотря на гнев их величеств, только еще больше усилили желание принцев путешествовать с вами вместе. Недавно осада закончилась полной победой наследных принцев, и меня попросили выйти с вами на личный контакт, дабы обсудить это весьма щекотливое дело, что я и сделал с помощью своей дочери, с которой вы весьма близки, не говоря уже о ее муже. Поэтому прошу вас в ответном письме сообщить условия, на которых вы согласились бы взять к себе на корабль обоих принцев, с соблюдением, конечно, всех традиций, положенных наследникам обоих престолов. Мда, я почесал затылок, вот эта каша заварилась. Сеньор Витали, это еще не все. Агнес, видя, что я дочитал, достала коротенькую записку, едва ли с ладонь размером, но зато на которой красовался оттиск большой королевской печати, чтобы, видимо, у получателя не осталось никаких сомнений в том, кто является его отправителем. Это тоже попросили передать вам лично и сразу сжечь, едва вы прочтете, смущенно сказала она. Хмыкнув, я сломал восковую печать и прочитал всего одну строчку, выведенную быстрым, знакомым почерком. Витали, ты должен мне королеву. Будь так добр, поторопись с ее поиском. Филипп, схватившись за голову, я застонал. Агнес же забрала у меня записку и, не читая, подожгла ее от лампы и положила в чашку. «Первое письмо я тоже могу сжечь?» – спросила она у меня. «Да, Агнес», – я вернул ей бумагу, которая последовала вслед за второй. «Отец попросил ваш ответ, сразу вернуть ему самым быстрым гонцом». Она внимательно посмотрела на меня. Я задумался. Идея была полностью отвратительной. Два подростка с королевскими амбициями на корабле мне не нужны были, от слова совсем. Вот только проблема была в том, что они были наследными принцами, которые с большой вероятностью станут через какое-то время королями двух сильнейших государств Европы этого времени. И как бы я скептически не относился к тому, что это хоть сколько должно меня волновать, но для конкретно для Венеции такое сближение было бы только на пользу. Иметь в союзниках Францию и Англию, после моей смерти, было бы весьма неплохо. Я не хотел, чтобы Венецию разграбили и сожгли, похоронив все мои труды разом, но и в то же время хотелось показать, что я им больше не собачонка, бегающая по их прихоти, куда они хотят. Тут нужен был баланс. К тому же, короли могли послужить мне уже сейчас. При открытии нового собора нужна была хорошая реклама, чтобы о хранящихся там священных реликвиях узнали во всей Европе. А что может быть лучше, чем посещение собора королем могущественной державы? Правильно, если открытие посетят два короля. Думать было дальше нечего, нужно было соглашаться. Ничего писать не буду, я задумчиво покачал головой, ответьте сами, что я заберу обоих принцев в Лондоне через месяц. Кто не успеет, останется дома. Так и передайте сеньору Синишалю. Агнес сильно удивилась, но качнула головой, запоминая. Также они оба будут служить на корабле простыми юнгами, с максимум одним сопровождающим их оруженосцем не старше 12 лет, продолжил я, если не нравятся эти условия или я по прибытии в Лондон увижу, что зря проделал этот путь, то ни на первое письмо, ни на второе, больше никто не получит у меня ответа. Я все запомнила, Витали, Агнес серьезно на меня посмотрела, сегодня же отправлю гонцов. Спасибо, я легко ей улыбнулся. Тогда я еще немного займу твое время, ответила она мне тем же. Снова королевские интриги? Нет, в этот раз все проще. Ее улыбка стала шире. Пайла хотела бы выйти замуж за графа. Она попросила меня кулуарно разузнать, как вы отнесетесь к этой новости, поскольку оба влюбленных почему-то думают, что своими чувствами предают вас и очень этого боятся. Я понимаю почему, ведь они не знают, что именно я их свел вместе, хмыкнул я, вы ведь не проболтались, как и Франческо. Витали, герцогиня обиделась на меня, я возможно не все понимаю в ваших мужских делах, но что касается чувств, мы женщины понимаем в этом лучше вас, так что конечно милая Пайла не знает, что это вы толкнули ее в объятия графа. Вот и отлично, пусть так остается и дальше, согласился я, а чувства их пусть пока проверяются временем, поскольку я не могу снять Санри-Сан, пока над городом висит интердикт. Так им и передайте. Сначала снятие отлучения с Венеции, потом их свадьба, только в таком порядке. Агнес встала со скамейки и опустилась передо мной на колени. Вы просто ангел во плоти, Витали. Она восхищенным взглядом, в котором сверкали слезы, посмотрела на меня и стала молиться. Я тут же присоединился к ней, и мы 10 минут провели бок о бок, вознося хвалу Господу. Так нас и нашел Франческо, который непонимающе смотрел на это зрелище, даже не перекрестившись. Вдохновленная Агнес поцеловала мой перстень легата, получила благословение и, прижавшись на мгновение к мужу, убежала в дом. Хорошая папина дочка, видимо, должна была составить ответ. Она, кстати, меня весьма удивила. Таким щепетильным и, главное, скрупулезным отношением к просьбе Синишаля было видно, что она не первый раз выполняет подобные поручения отца. Что тут происходило? Поинтересовался компаньон у меня. На всякий случай, начните тайно читать переписку жены с ее отцом, сеньор Франческо, дал я ему дружеский совет, я лично на вашем месте, так и поступил бы. Он тут же стал серьезным. Что-то конкретное, что мне нужно знать? Пока нет, но на всякий случай, похлопал я ему по плечу, или я, наверное, уже совсем перестал верить людям, сеньор Франческо, ты, несмотря ни на что, еще жив, хмыкнул он, чуть переставая напрягаться, а уже это хороший повод прислушаться к твоим словам. Пойдемте выпьем горячего шоколада, сеньор Франческо, предложил я, встряхнувшись, чтобы выбросить из головы разные нехорошие мысли, а то следующий раз мы с вами не скоро это сделаем. Тогда идем, покачал он головой, ты не оставишь зерен своему старому компаньону, чтобы его не пилили по вечерам, с фразой, а где же еще чашечка божественного напитка? Ну если так смотреть на эту проблему, то ладно, отсыплю оставшуюся треть запасов, улыбнулся я, все равно осталось мало, выпью за поездку в Лондон. Ты собираешься в Англию, изумился он, я думал в Рим, а затем в Акру. События меняются каждый час, сеньор Франческо, я покачал головой, именно поэтому я и сказал вам то, что сказал. Кстати, у вас нет случайно на примете молодой, незамужней, но очень красивой благородной дамы? Глава дома Бадер изумленно на меня посмотрел, думая, что я шучу, но видя, что я остаюсь полностью серьезным, вздрогнул. «Избавь, Господи, меня, Витали, от подобных вопросов, и думать не хочу, в какую очередную интригу ты опять влез». «Втянули, сеньор Франческо, не влез, а втянули», — тяжело вздохнул я, пропуская его вперед. Он же, покачав головой, ничего не стал больше комментировать и был прав. В эту часть моей жизни он никогда не лез, ему хватало и других забот. Утром, перед отбытием, я отдал запечатанную пачку писем одному из своих офицеров с просьбой разнести их по адресатам. Кроме поручения и указаний по текущим проектам, там были и два новых. Николай Месарит был переселен с корабля в дом Франческо, и совместно с архитекторами и дядей, должен был готовить защитные кожухи для всех священных реликвий, которые получат вскоре стеклянные прозрачные вставки, а также обустроить ниши в соборе так, чтобы пропускать большое количество народа. Для этого у собора я еще на стадии проектирования, поскольку еще тогда знал, что эти сокровища будут у меня, предусмотрел вход и выход, распланировав внутреннюю структуру так, чтобы толпы людей заходили внутрь, обходили часть реликвий по первому полукругу и выходили через выход в другой части собора. Такая необычная компоновка вызывала множество вопросов у архитекторов, но не мог же я им говорить тогда, что делаю так, чтобы собор пропускал через себя тысячи человек в день. Сразу бы возникли законные вопросы, что же привлечет столько людей в новый собор. Важность этого я и объяснил Николаю, а также то, что поскольку реликвий очень много и доступны они будут для созерцания любому христианину, а не только императорам, то охрана у них должна быть советующей. Он с этим согласился и удалился с архитекторами продумывать как сами защитные деревянные кожухи, так и алтари, на которых помесят потом все реликвии, пока хранящиеся у меня на корабле. Так что одно из писем и было для него с дополнениями и уточнениями, второе же, было к дяде Джованни с большой просьбой обговорить с русскими купцами покупку чернозема, с кратким объяснением, как земля должна выглядеть по текстуре и цвету, а также касалось поручения к Сильви. Я попросил его провести ее в зал хранения книг Центрального собора, который я, еще будучи ребенком, обстроил по принципу современной библиотеки и свести ее с епископом, который бы ей показал и рассказал о принципах, которые я тогда в нее заложил. Ей требовалось это внимательно изучить, и наняв через отца Амира Иудеев, начинать рассортировывать привезенные свитки и книги из Константинополя, пока их не начали жрать крысы. Они пока хоть и хранились на продуваемых стеллажах амбаров, где мы обычно держали специи, но долго это не могло продолжаться. Франческо требовал освободить площади под более дорогой товар. Поэтому я решил проверить Сильвию, как она под пересмотром дяди Джованни справится с порученной ей задачей самостоятельно. Это хорошо покажет, стоит ли иметь с ней дела в будущем, а также поручать более сложные задания. Закончив с передачей горы письменных распоряжений, на написание которых я потратил полночи, я направился к выходу из дома, как меня перехватил сеньор Франческо, прибежавший из своего кабинета, где я оставил и на его столе небольшую пачку инструкций. «Витали», запыхавшись, он остановился рядом и потряс письмом в руке. «Это еще что, и главное зачем? Доходные дома, сеньор Франческо», я пожал плечами, «знаете же сами, что это такое. Но зачем покупать столько земли и главное строить сотни домов, в которых никто не будет жить?» Удивился он. «Тех, что существуют сейчас, более чем достаточно для приезжих, даже не учитывая твою больницу». Я посмотрел на него внимательно и понял, что, похоже, нужно посвятить его в свою небольшую тайну. «Думаю, проще показать, чем объяснять», — тяжело вздохнул я. «Собирайтесь, сеньор Франческо, перед отплытием я вам покажу кое-что, из-за чего в город хлынут тысячи и тысячи людей со всей Европы». Ничего не понимая, он тем не менее попросил подождать его и собрался уже через десяток минут, составив мне компанию. «Наверное, это имеет отношение к тому человеку, что ты привез из Константинополя», произнес он тихо, когда лодка повезла нас по каналу в сторону арсенала и всей той горе дерева, что захламило мой сад. «Не ворчите, сеньор Франческо», — хмыкнул я, — «сейчас вы все поймете сами. Тогда и скажите мне, прав я или нет». На повелителе Марии меня, разумеется, ждали, но слегка удивились незапланированному гостю. Пришлось объяснить, что отход откладывается на полчаса. Под удивленными взглядами переглядывающихся офицеров, мы спустились вниз, и я, открыв висячий замок на своей каюте, пригласил его войти внутрь. Сеньор Франческо осторожно сделал пару шагов и огляделся, увидев деревянные ящики различных размеров, он повернулся ко мне за разъяснениями. «Как раз я тут вскрыл один, любуюсь, знаете ли», — улыбнулся я, подходя к небольшому квадратному ящику, что стоял на столе, и открыл деревянную крышку. Там на соломенной подложке, в укутанной множеством слоев ткани деревянной подложке, находился терновый венец. Франческо подошел ближе, посмотрел на него и недоуменно спросил: «Витали, зачем ты мне показываешь какие-то остатки старого кустарника?» «А вы, сеньор Франческо, сопоставьте несколько фактов», — хмыкнул я. «Константинополь, крепкие ящики для хранения ценных предметов и собор с множеством алтарей». Он все еще не понимал, но затем, видя, как его глаза едва не вылезают из орбит, и он опускается на колени перед столом, крестясь, я криво улыбнулся. Неплохо так его проняло. Прочитав «Отче наш», он повернулся ко мне: «Витали, ты сошел с ума, их же будут искать. Зная тебя, я уверен, что ты их выкрал без разрешения». «Не переживайте, сеньор Франческо, я постелил соломку, я развел руками, так реликвии еще не скоро окажутся на виду у прихожан, но теперь я думаю, вам стало понятно, что доходные дома для паломников строить нужно». Пожилой Набиль покачал головой, протягивая мне руку, и я бросился помогать ему подняться с пола. Он осторожно дотронулся пальцем до тернового венца и еще раз покачал головой. «Стой, погоди», — он повернулся ко мне, — «ты стал строить собор еще до своего второго путешествия, а Константинополь взяли только в этом году. Считайте это случайным совпадением, сеньор Франческо, ведь чудеса случатся иногда», — я развел руки, показывая на ящики кругом. «Ты знал?» — понял он, — «знал, готовился и никому ничего не говорил». «Это ваши предположения, сеньор Франческо», — я развел руками. Набиль все время качал головой, словно китайский болванчик. «Что еще в этих ящиках?» Я достал из кармана свиток и показал ему его. При каждом следующем пункте его глаза все больше расширялись, а голова делала все большие амплитуды. Правда, когда он закончил прочтение, то замер на пару минут, смотря в стену. «Думаю, нужно строить больше», — наконец он отмер, посмотрев на меня. «Ты, я думаю, ведь будешь выставлять все по очереди, у тебя ведь всего 8 алтарей в соборе». «Конечно, по неделе, чтобы все успели увидеть все вещи за месяц, задерживаясь в Венеции надолго», — согласился я. «Конечно, трудно сейчас прогнозировать, но думаю, поток паломников будет приличным. Ведь, считайте, впервые эти реликвии можно будет увидеть простому человеку. Представьте себе, даже крестьянину, даже рабу. В собор сможет войти любой христианин, полностью бесплатно». Сеньор Франческо внимательно посмотрел на меня. «Ты хочешь получать доход, сдавая дома паломникам», — произнес он, — «но я почему-то уверен, что в этом есть что-то еще. Я слишком хорошо тебя знаю. Вы ведь помните, сеньор Франческо, на чем мы заработали с вами первые хорошие деньги, используя веру в качестве продвижения нашего продукта». «Конечно», — его глаза сверкнули, — «ну конечно же, всякие мелкие безделушки, изображающие это священные реликвии. Боже, как просто и сколько денег это сулит. Прибыли с доходных домов померкнут перед этими суммами». «Да», — улыбнулся я, — «доходные дома нужны, только чтобы удержать первых паломников в городе, чтобы у них был кров над головой. Затем мы сделаем два класса домов под сдачу, для аристократов и для простолюдинов. За городом построим простые бараки с койками в несколько рядов. Их будем сдавать за сущие гроши, главное, чтобы у паломников была крыша над головой, и они месяц оставались в городе, успев увидеть все реликвии». «Господи», — сеньор Франческо перекрестился, а я улыбнулся, поскольку впервые за столько лет, что мы с ним знакомы, он столько раз за один разговор упоминал его имя. «Ну и самое главное, сеньор Франческо, я хочу сместить вектор движения паломничества из Иерусалима, что далеко, дорого и опасно, на Венецию. Если разыграть эту карту хорошо, то посетить Венецию лет через 5-10 будет равносильно посещению Иерусалима. А тут, я думаю, вам не нужно говорить, что это сулит городу». Он приоткрыл рот, видимо, представляя себе такое. «Золотой дождь», — согласился он, вызвав у меня хмыканье. «Лучше назовем это дождем из золота», — отмахнулся я от его недоуменного взгляда. «Витали, как это ни назови, это просто невероятно. Ты либо гений, либо безумен настолько, что я тоже таким же становлюсь. Я впервые в жизни не могу даже примерно подсчитать доход с этого масштабного мероприятия». «А потому, сеньор Франческо», — вручил я ему список реликвий, никому не показывайте эту бумагу, начинайте продумывать, какие мелкие сувениры будем производить ко времени, когда реликвии окажутся в соборе, а также присматривайте за Николаем, чтобы он не сделал защитные кожухи такими, чтобы в них ничего не было видно. Скоро у нас будет листовое стекло, и любой христианин должен видеть все отлично в любое время дня и ночи. Надо будет тогда подумать над хорошим освещением, тут же согласился он, задумываясь, может быть даже зеркала используем позади реликвий, чтобы свет от ламп лучше падал на то, что находится внутри. Ну и отлично, обрадовался я, поскольку сам забыл об этом, а тут компаньон решил взять такое важное дело на себя. Теперь вы в курсе всего, сеньор Франческо, можете вместе со мной начинать трудиться над новым заработком, который сделает из нас финансовых королей. Ведь если за специями нужно долго плавать, подвергая свою жизнь опасностям, то это настоящее золотое дно на целые века. Компаньон покачал головой. Да, полностью согласен с тобой. Здесь будут совершенно другие прибыли и масштабы. Ладно, на этом тогда все. Мне пора отплывать. Конечно, Витали, засуетился было он, но я его успокоил и проводил до берега, попрощавшись. Показали ему, тихо спросил меня сеньор Джекопа, когда я проводил взглядом разом сгорбившуюся фигурку Набиля, который пошел на выход верфи Арсенала, все еще непрерывно качая головой. Я такой же пришибленный был, когда понял, что передо мной. Да это любого выбьет из душевного равновесия, сеньор Джекопа, повернулся я к нему, поэтому надеюсь, что на небесах мне потом зачтется то, что каждый христианин сможет лицезреть эти реликвии, к которым имел отношение он сам. Я лично, нисколечко в этом не сомневаюсь, сеньор Витали, убежденно сказал капитан, перекрестившись. Ну что, минутка ностальгии окончена, нам пора в путь, встряхнулся я. Говорите курс, штурман, улыбнулся он, поскольку обычно это был наш с ним ритуал, мы обменивались этими фразами при каждом покидании родного порта. А как относится к традициям на флоте, думаю, никому не нужно объяснять. Куда-то туда, улыбнулся я, показывая рукой в сторону Рима. Глава 19. 8 апреля 1204 года от РХ. Поместье семьи Конти, Рим. Сеньора Клариссия, всплеснул я руками, слетая с лошади и припадая на одно колено, как же вы прекрасны. Женщина, встречающая меня прямо во дворе дома, смущенно покраснела, несмотря на возраст и положение. Мое ожерелье, одетое сегодня явно неспроста, красовалось на шее, а многочисленные домочадцы высыпали навстречу, радостно приветствуя мое прибытие. Сеньор Витали, полно меня смущать, она взяла меня за руку и подняла с травы, хотя ваша галантность, как всегда, выше всяких похвал. Я поцеловал кончики ее пальцев и прошептал: «Думаю, сундуки лучше доставить вечером». Она вздрогнула и внимательно посмотрела на меня. «Как ты догадался, что я в курсе вашего небольшого плана с сыном? У вас очень доверительные отношения, сеньора», улыбнулся я, «тем более, когда речь пойдет о таких суммах. Идемте же скорее в дом, сеньор Витали», громко произнесла она, «чтобы наше перешептывание не было заметно, нам вас так не хватало. Каждый раз с вашим именем связаны какие-то новые интересные истории. Говорят, вы были первым, кто захватил дворец византийского императора». «Одним из, сеньора», улыбнулся я, «со мной было множество других достойных рыцарей-крестоносцев». «Как всегда скромны», легко улыбнулась она, проводя меня наверх, в свою комнату с картинами. Когда мы остались одни, я достал бумагу, полученную от отца, где был весь перечень сокровищ, вошедших в долю Иннокентия III, количество которых я еще и тщательно проверил перед погрузкой. Женщина аккуратно взяла ее у меня и стала читать. Брови ее с каждым новым пунктом взлетали все выше. «Это огромные деньги», закончив, она подняла на меня взгляд. «Сколько же тогда захватили крестоносцы в целом?» «Честно, не знаю, сеньора, этим занимался отец и нынешний император Латинской империи Бонифации. Пойму, если вы не ответите, но какова была ваша доля, сеньор Витали?» «Просто чтобы сравнить». «Ничего, сеньора Клариссия», я развел руками, «я отказался от золота». Мои слова ее изумили настолько, что она сначала не поверила, только спустя минуту внимательного меня разглядывания, она поняла, что я говорю правду. «Что же вы тогда взяли себе?» спросила она. «Я никогда не поверю, что вы обделили себя. Это на вас так не похоже. Вы совсем ничего себе не взяли?» «Взял», улыбнулся я ей, «то, что ценно для меня. Статуи римских скульпторов эпохи Сената и императоров, холсты их художников, ну и, конечно, свитки и книги. Изумление женщины стало еще сильнее, она покачала головой. «С каждым разом вы раскрываетесь мне с новой стороны, никогда ранее не замечала в вас тяги к искусству, вы мне казались крайне практичным человеком. Что поделать, видимо, становлюсь взрослее», — улыбнулся я. «Да и вечером, вместе с сокровищами, приедет одна картина, думаю, именно вы оцените ее». Она тут же заинтересовалась, попыталась выудить у меня, что за подарок, но я лишь прижал палец к губам, пообещав все рассказать в свое время. Ночью под усиленной охраной прибыли повозки, и практически до утра их разгружали, занося сундуки в подвал имения. Мы с сеньорой Клариссией следили за всем процессом, так что под утро были слегка разбитыми и не выспавшимися. В таком состоянии нас и нашел Иннокентий III, спустившись рано утром в большой зал, где мы пили чай, привезенный мной с дома. «Все в порядке», — отмахнулся он от наших попыток встать и поклониться. «Прекратите, сейчас мы втроем». «Да, святой отец», — Клариссия кивнула головой и передала ему свиток. «Сеньор Витали, точен до монеты». Мы не сомневались в этом. Иннокентий III, пробежавшись по количеству золота и драгоценностей, поднял брови. «Однако, сможем раздать накопившиеся долги», — заметила его мать. «Вы хоть и показали пример поведения истинного католика другим, отдав десятую часть своего состояния на организацию крестового похода, но, к сожалению, остальные не разделили с вами этот порыв. Мы с ними разберемся, в свое время», — спокойно заметил папа, обращаясь ко мне. «Каковы твои дальнейшие планы?» «Я помню, святейший отец, что вы хотели дать мне поручение», — ответил я, ставя чашку на стол, «но я хотел бы доделать то, что не успели крестоносцы. Вы дадите мне свое одобрение? Ты хочешь взять Египет?» Изумился он. «Один? Нет, зачем мне Египет?» Я пожал плечами. «Мне нужен Иерусалим». За столом установилось молчание, мать с сыном переглянулись. «Хммм, услышал бы я подобное от кого угодно, кроме тебя, Витали, подумал бы, что надо мной хотят посмеяться», — осторожно заметил он. «Но ты уверен в своих силах?» «Нет, поэтому я и хотел обговорить этот момент с вами. Я думаю, наилучшим вариантом будет, если я сначала попытаюсь взять город, и если это удастся, то вы благословите меня на этот поход, просто булла запоздает по времени, а если нет, то Святой Престол будет ни при чем к частному походу. Я не хочу, чтобы репутация церкви как-то пострадала». Иннокентий III задумался. «Согласен, вариант и правда хороший. Давай так и сделаем. Надеюсь, при этом моя доля с добычей останется такой же». «Да, если вы сделаете меня кардиналом, после захвата Иерусалима», — поднял я на него спокойный взгляд, — «красный цвет мне точно будет к лицу». Он хмыкнул и промолчал. «С другой стороны, сын, Святой Престол ничего не теряет», — в разговор вмешалась Клариссия. «Если уж мы начали говорить между собой откровенно, то ты можешь сделать Витали кардиналом его далекого континента. Так ты не потревожишь существующую коалицию и получишь один голос в свою пользу на коллегии. Ведь так, Витали?» Она повернулась ко мне. «Конечно», — энергично закивал я. «Мы со святым отцом еще во время совместного путешествия поняли, что наши взгляды на веру совпадают, особенно что касается желания правителей лезть в дела церкви, назначая самостоятельно епископов и архиепископов в своих землях. Я считал и считаю, это не их дело». Мы оба повернулись в папе. «Да», — согласился он, — «в этом мы с тобой солидарны. Хорошо, будь, по-твоему, красные одежды, в обмен на Иерусалим, если ты, конечно, его возьмешь. Это обязательное условие сделки», — склонил я голову. «Что-то еще?» — поинтересовался он. «Да, святейший отец», — слегка смутился я, — «Филипп Август немного сердит на меня за ту ситуацию с Ингеборгой, хотя по факту предал меня он. Но он король, а я простой смертный, так что мне нужно найти замену потерянным им по собственной глупости женщин, и в этом мне не обойтись без вашей помощи и благословения. Вы самый могущественный человек в Европе, а ваша память хранит столько имен, титулов и дипломатических завязок, что я смиренно прошу вас помочь мне найти ему достойную королеву. Обязательное условие к хорошей родословной. Молодость и красота. Филипп очень влюбчив и падок на это. Старуху, хоть и выгодную партию, ему в постель не запихнуть». Клариссия улыбнулась при этих словах. «Королевский сводник снова в деле?» Она легко рассмеялась, видя мое скривившееся лицо. Иннокентий III тоже рассмеялся, видя, как меня корежит от этого прозвища, но глубоко задумался. Пока он думал, я достал с соседнего стула холст в рамке, обернутый шелковой тканью, и передал его Клариссе. «Вот, то, что обещал вам вчера». Она обрадовалась и сняла ткань, вглядываясь в неизвестную картину, изображающую девушку с кувшином у ручья. Не понимая, она повернула ко мне лицо. «Посмотрите подпись автора», — улыбнулся я. «Каликс де Скотти», — прочитала она в углу картины, и ее брови вскинулись вверх. «Скотти, мой родственник, да, причем посмотрите дату ее завершения, это доказывает древность вашего рода», — показал я на римские цифры, так что я подумал, увидев ее, что вам будет приятно иметь в своей коллекции наглядное подтверждение древности вашей фамилии. Она совершенно другим взглядом осмотрела картину и покачала головой. «Да, очень необычный подарок», — ответила она, — «дорогой лично для нашей семьи». Иннокентий III лишь мельком взглянул на картину и произнес: «Есть хорошая кандидатура на роль королевы Франции, и она даже рассматривалась однажды в этом качестве, вот только Ричард I был категорически против отдавать ее за Филиппа II, так что сватовство отменили. Позвольте узнать ее имя, ваше святейшество», — мигом заинтересовался я. «Если девушку знает сам Филипп, то дело значительно облегчается. Элеонора Бретонская, старшая дочь герцога Британи Джеффри II Плантагенета и племянница Ричарда I. А-а, Британь», — мгновенно понял я, почему Ричард был против отдавать ее замуж за французского короля. «Она, после своего малолетнего брата Артура, имела права на герцогство Британь, которая находилась на северо-западе Франции, но была по сути материковыми владениями английского короля. Терять такой кусок наш львенок точно не был бы не готов». «Да, я вижу, ты в курсе политических раскладов», — улыбнулся папа. «Она — лучший кандидат из всех, к тому же, необыкновенно красива и молода. Сейчас ей, насколько я помню, 20, а прозвище, данное людьми «прекрасная дева Британии», думаю, лучше любых слов скажет насчет ее внешности. Если ты сможешь уговорить Ричарда отдать ее Филиппу, я дам свое согласие на этот брак. Более того, дам тебе грамоты на то, чтобы ты его устроил. Ослабление Англии, ставшее невероятно сильной при правлении Ричарда, будет нам всем на руку, тебе в том числе. То, что Ричард будет недоволен, это еще мягко сказано», — хмыкнул я, размышляя. «Он еще прошлую мою интригу с воссоединением его с собственной женой простить мне не может, а заикаться о сватовстве к его племяннице будет весьма опрометчиво. Тебе нужно будет подтвердить свою репутацию», — улыбнулся он. «Это задача примерно такой же сложности, как и воссоединить Филиппа с Ингеборгой, но ты же с этим справился. Хотя, конечно, не так, как хотелось бы королю. Хорошо, если вы не против, святейший отец, то подготовите бумаги, отправлюсь как можно скорее в Лондон. У меня есть всего 2 месяца на то, чтобы прибыть в Акру, где высадится мое войско. Тогда тебе и правда стоит поспешить», — согласился папа. «После завтрака поедем во дворец вместе, я подготовлю все необходимое». «Благодарю вас», — склонил я голову, — «тогда отправлюсь переодеться в свежую одежду». «Встретимся во дворе», — благословил он меня, когда я припал к его перстню перед уходом. Подросток, а лучше, наверное, сказать молодой мужчина, поднялся наверх, и 2 взгляда проводили его, чтобы убедиться, что они остались одни. Самое интересное, что он сам, не зная этого, предложил то, что я хотел его попросить сделать. Вслух заметил Иннокентий III: «Что это? Провидение, господа, а что еще?» Клариссия пожала плечами: «Он настолько привязан к церкви, что думает категориями, полезны или нет будут его действия для Святого Престола. Таких людей крайне мало в твоем окружении, сын. К моему большому сожалению, ты, как обычно, права, матушка», — с сожалением покачал головой Иннокентий III. «Все думают только, как больше набить свою мошну, или же получить от меня земли с титулами. У венецианца неверно единственного, у кого денег больше, чем у нас всех вместе взятых. Да, ко мне уже обращались знатные римские семьи с вопросом, не могу ли я поспособствовать пристроить их дочерей к нему, хотя бы в качестве любовниц. Представляешь, он бы отказался. Насколько мне известно, он живет жизнью праведника», — покачал головой Иннокентий III. «Из Венеции о нем приходят только положительные отзывы. Недавно даже сам патриарх венецианский попросил меня в переписке сильно его не наказывать за своеволие с нарушением буллы, поскольку это позволило всем сохранить лицо из-за интердикта. Он так мне и сказал», — улыбнулась Клариссия, когда я поинтересовалась, что женщины его интересуют сейчас в последнюю очередь. «Что же, тогда продолжаем покровительствовать ему, и готовим кардинальскую мантию, если он возьмет святой город. Все в руках господа». Клариссия трижды перекрестилась вслед за сыном. Глава 20. Ночью из сна меня вырвала доза адреналина, вброшенная в кровь симбиантом. Мгновенно открыв глаза, я увидел в углу комнаты открывающийся портал, который заставил и без того быстро бьющееся сердце еще активнее сокращаться. Я уже думал, что сделал все, чтобы от меня отстали, но, видимо, недостаточно. Меч мгновенно оказался под рукой, но сам я оставался неподвижным. Раздавшийся знакомый голос заставил меня вздрогнуть. «Витали, пс, ты спишь?» Я приподнялся на кровати, наткнувшись на взгляд самого себя, только лет 25, причем одет он был так, как тогда, когда он спас меня от первого допроса хронопатруля. «Уже не сплю», — ответил я, не убирая тем не менее руку с эфеса меча. «Есть хрономаховики патруля?» — тут же живо поинтересовался он. «Есть, только в Венеции, я не вожу их с собой», — пожал я плечами. «Давай, идем за ними», — он поманил меня за собой. «Зачем? Мне и тут хорошо», — не сдвинулся я с места. «Тут он или я уже сам запутался в определениях», — хлопнул себя по лбу. «Да, точно, ты же один ничего не знаешь. Пошли за мной, нам нужно решить проблему с нашим перемещением во времени». «Каким из?» — поинтересовался я. «Виталий, не тупи», — раздраженно ответил он. «Самым первым, конечно. Надо решить эту проблему, поскольку я наконец собрал всех вместе». «Кого всех?» «Я не собирался идти неведомо куда и делать неизвестно что. О боже!» — тяжело вздохнул он, залезая в портал и оказываясь у меня. «Меч убери, я вижу, как напрягаются мышцы руки». Пришлось послушаться, и он сел на кровать, оглядывая меня. «Да, и он мне говорил, что с тобой будет проще». «В каком, спрашивается, месте это?» — посетовал вслух он. «Так, давай, пока я не разозлился и не выкинул тебя обратно, чтобы ты не мешал мне спать, ты начнешь сначала и перестанешь говорить загадками». Разозлился я наконец от его непонятных речей. Он задумался. «Ладно, может, так и правда будет проще. В общем, ты, надеюсь, помнишь, как после преследования преступника в будущем тебя судили и отправили на казнь небытием, только вместо этого ты очнулся в теле грудного ребенка средневековой Венеции. Такое трудно забыть», — хмыкнул я. «Да, вот только из всех шести нас я, похоже, один озаботился решением этой проблемы», — хмыкнул он. «Остальные просто жили в этом времени в свое удовольствие». «Шести?» — моя правая бровь дрогнула. «Да, столько реальностей наплодило наше с тобой настоящее тело, чтобы выполнить заложенный в голову приказ», — кивнул он головой, и, видя мое раздражение, погрузился в детали. «Наше настоящее тело?» — удивился я. «Тогда кто мы с тобой, загруженные в чужой мозг слепки личности?» Он посмотрел на меня, словно на идиота. «Как иначе ты бы оказался в чужом теле?» Я промолчал, осознавая новую, обрушившуюся на меня информацию, а он продолжил. «В общем, когда мы с преступником вынырнули в будущем, то попались на глаза одному нечистоплотному старейшине, который решил с помощью такой удачи выплатить все свои игровые долги, ну и заодно обеспечить себе безбедную старость, поскольку законы будущего весьма строги и перемещения во времени жестко отслеживаются внедренными в тела людей чипами. А тут вы, двое, без следящих устройств попали ему в руки. Он оглушил вас, затем внедрил новых симбиантов, которые вами управляли, и отправил обратно ваших клонов, которых судили и развоплотили, стерев память об их существовании в реальности. Вот только ваши настоящие тела остались целы, и он сполна использовал их, вместе с воспоминаниями о казни. С каждым твоим произнесенным словом я все больше запутываюсь, честно признался я. Какие долги, какие клоны? Ха-ха, рассмеялся он, видя мое осунувшееся лицо. А представь, сколько времени понадобилось мне, чтобы это узнать. Я убил уже три версии наших настоящих тел и четырех Наташ, чтобы узнать обо всем происходящем. Как-то это все слишком сложно для меня, признался я. Можно как-то попроще? Ладно, кивнул он. Наше настоящее тело сейчас — это биологический труп с вживленным в него симбиантом, полностью управляемым старейшиной из будущего. Таким же симбиантом, как сейчас у нас в голове. Ты помнишь, как Наташа подсадила его после перемещения в младенца? Я кивнул. Это трудно было не помнить. Так вот, такой же симбиант находится еще и в голове у преступника, сознание которого было загружено в голову еще одного ребенка в этом же времени. Цель этого мероприятия, чтобы мы плодили реальности, вмешиваясь в ход истории, а они готовили все для осуществления плана старейшины из будущего, который использовал нас, как своим марионеток. А все, что ты слышал от марионеток, когда видел их, было лишь отвлечением внимания, и чтобы никто не докопался до истины при допросах. Теперь стало понятнее, значительно, признался я, а что за мероприятие, к которому мы готовимся? В 1212 году проходил крестовый поход детей, пояснил он мне, на него и была основная ставка у старейшины. Десятки тысяч детей, в одиночестве, без сопровождения взрослых идут путь от Франции и Германии до Средиземного моря. И, не понял я, думай. Он протянул руку и раздраженно постучал мне по голове указательным пальцем, педофилы и охотники за органами из будущего, где все так законтролировано, что невозможно и шага ступить без того, чтобы это не стало известно хронопатрулю, получают в свое распоряжение закрытые от посещения рукава реальности, которые слишком сильно отошли от основного потока времени и перестают контролироваться хронопатрулем, поскольку в будущем практически маловероятно, что эти рукава реальности когда-либо пересекутся, настолько сильно они станут отличные от нашего настоящего. Хочешь сказать, что детей насилуют и разбирают на органы? Удивился я, им там в будущем заняться больше нечем, что ли? Таким точно нет, хмыкнул он, это преступление, за которое положена смертная казнь. Так что каждый новый рукав реальности, неподконтрольный хронопатрулю, становится источником огромного обогащения для нашедшего его. А тут, как ты понимаешь, старейшина с помощью марионеток создал целых 6, в чем мы ему с тобой весьма успешно помогли. Хочешь сказать, симбионт в моей голове может в любой момент превратить меня в овощ? Ага, сразу после 1213 года, когда мы станем ненужной старейшине, мы умрем, радостно подтвердил мне он. Я, например, так и умер. Я, конечно, не специалист, но ты не очень похож на труп, осторожно заметил я. Неправильно выразился, шлепнул он себя по лбу. Я видел, как умираю, неприятнейшее зрелище, я скажу тебе. Мозги словно каша из носа и рта выползают. Как же ты выжил? Говорю же, в отличие от вас, я стал интересоваться происходящим и нарыл море информации, которой с тобой сейчас и делюсь. А что ты хочешь от меня? Зачем тебе хрономаховики? Я собрал всех нас в одном месте, остался только ты. Он покачал головой, точнее, я собирал всех 24-летних, которые близки к 1212 году и смерти, но ты оказался папой римским и сказал мне, чтобы я нашел тебя до поездки в Англию, поскольку в другое время у тебя будет слишком много других дел. Вот я и явился к тебе. Я стал папой в 24, удивился я. Ага, важный такой, ухмыльнулся он. Ну так что, ты поможешь? Да, ты ведь сможешь потом вернуть меня в это же время, сюда, если есть хрономаховики, то да, они же отслеживаются хронопатрулем. У меня есть один приборчик, ухмыльнулся он, покачав рукой в воздухе, но правда они тогда становятся одноразовыми. А что ты хочешь сделать, собрав нас вместе? Уничтожить приготовленную преступником базу, куда будут утаскивать детей, спокойно ответил он. Я пробовал сделать это в своем времени раньше 1212 года, но она снова восстановилась, когда наступил крестовый поход детей. Я думаю, это как-то связано с петлями времени, в которые мы все попали, так что единственным шансом сделать все наверняка, я предполагаю уничтожить их всех одновременно, когда из организованного в ней постоянного портала повалит пришельцы из будущего. Так их же отследят, сам говорил, что на них метки. Ты чем слушаешь? Скривился он, я только что сказал, что они используют стационарный портал на этой базе, а не хрономаховики, так что люди приходят, делают свои гнусные дела и уходят обратно. Ладно, пошли, я поднялся с кровати, одеваясь на ходу, тогда сначала в мою комнату во дворце Дандола, все сделаю. Он помахал рукой и первым отправился в так и открытый портал. Мы появились в моей комнате, забрали 2 последних, имеющихся у меня хрономаховика, а затем отправились в другой портал, появившись внутри небольшой комнаты, где нас ожидали 4 практически одинаковых копии моего спутника, только разноодетых. У кого-то были доспехи, кто-то выглядел словно мечта любителей киберпанка, а кто-то выглядел весьма современно, и имел даже на поясе кобуру с пистолетами, сильно похожими на Кольт М1911. «Всем привет, это наш последний участник, 6-й», сопроводил словами наше появление Виталий Дандола. Мне вяло помахали руками, и я скромно сел на свободное место. Голова от услышанного и увиденного шла кругом. Тем временем мой сопровождающий высыпал небольшую горку хрономаховиков на стол и стал с ними химичить, кладя их на странный прибор, видимо перепрошивая. Закончив с этим, он раздал нам каждому по 6 штук. «Ну что, поехали?» – тяжело вздохнул он, обращаясь ко всем. Кто-то из нас, как и я, перекрестился, кто-то хмыкнул, а кто-то покрутил на пальце кольт. То, что я увидел потом, будет наверняка всю жизнь сниться мне в кошмарах. И правда, десятки тысяч детей разных возрастов, сословий и регионов, которые словно сомнамбулы шли через Альпы, погибая от мороза и голода, практически не реагируя на происходящее вокруг. И вот на них, раз за разом набрасывались хорошо одетые и экипированные взрослые явно не из этого времени и пачками утаскивали в нишу в горе. Им никто не сопротивлялся, а основная колонна даже не предпринимала никаких действий, чтобы помочь своим товарищам. Все шли и шли, оставляя за собой на снежной тропе десятки и сотни маленьких трупов, умирающих в скрюченных позах. Так Виталий II, третий, у кого огнестрел, стал командовать первый, организатор нашего сбора. Идут первыми и убивают всех, кто сопротивляется. Учтите, на большинстве будет защита, так что бейте в глаза. Есть босс, шутливо ответили названные, доставая оружие. Четвертый, пятый, пакуйте и вяжите тех, кто сложит оружие, и таскайте в главный зал с порталом. Пусть их оптом потом хронопатруль заберет, когда я активирую невзломанный хрономаховик и привлеку их на эту базу, продолжил командовать он, и обернулся ко мне. Шестой, будешь охранять комнату с порталом, смотри только, чтобы пленники не сбежали и оттуда не появились новые гости. Понял, кивнул я. Ну что, поехали. Залихватски свистнул он и, вытащив пистолет с кремневым замком, бросился первым в сторону людей из будущего, которые сначала даже не поняли, что на них напали, так они были увлечены процессом. Некоторые даже настолько были перевозбуждены, видя полуобнаженные детские тела, что утаскивали несопротивляющихся юных крестоносцев тут же в кусты, удовлетворяя свою плоть, на глазах у всей процессии, которая безучастно шла вперед. Дети были настолько вымотаны и голодны, что я видел, как в глазах их ничего не было, они двигались словно роботы, следуя за основной массой. 6 Виталий Дандола оказалось даже много для неожидавших нападения педофилов и охотников за органами, оборудовавшими себе 2 больших зала для своих гнусных дел. Один, с предметами пыток и большими кроватями, заполненными к нашему приходу детскими телами, второй был похож на военный госпиталь, с кучей медицинского оборудования и таким количеством вскрытых детских тел, что я выблевал ужин на пол. Смотреть на это было просто ужасно. Видимо, схожие чувства были у всех нас, так что загремели выстрелы, и на пол повалились доморощенные хирурги и те, кто возлежал на кроватях рядом с похищенными детьми. Зачистка базы началась. Когда мы пробились к главному залу, я обустроил там баррикаду из того, что было под рукой, и стал стаскивать в кучу тела пленных, которых мне приносили пачками 2 других Витали. Некоторые были без сознания, но потом, придя в себя, стали молить меня развязать их и отпустить, предлагая всевозможные ценности. Они настолько вывели меня из себя своим нытьем, что я прирезал парочку самых говорливых, остальные тут же притихли. Внося следующую партию пленных, один из Витали, вытирая льющуюся кровь с лица, пнул одного из пленных, сказал мне: «Представляешь, эта гнида отрезал детям головы и насиловал». Тут он запнулся: «Не понимаю, зачем их вообще оставлять в живых?» Когда он ушел, я внимательно посмотрел на толстяка, лет 50, который, видя, как я достаю меч, нагадил под себя и заверещал от страха. «Вот и я не понимаю, зачем вам всем жить», согласился я, отправившись убивать всех налево и направо. Совесть даже не шелохнулась при этом. Через час ко мне заглянул Виталий с кольтом, хмыкнув при виде луж крови, заливших зал. «Идем, первый зовет, нужно идти дальше, во вторую реальность». «Я готов», я поднялся на ноги и, не глядя на кучу трупов, пошел следом. День выдался поистине тяжелым. В конце 6-го измерения многие из нас были ранены, кто-то уже с трудом передвигался от усталости, но все действовали, как одна команда. Закончив и здесь, первый Виталий открыл портал и вернул нас туда, откуда мы пришли, снова в ту небольшую комнату. «Ждите пока здесь, можете переодеться и умыться», он показал влево на душевую. «Мне нужно проверить 1213 год, сработала ли моя задумка». «Сильно надеюсь, что да», заметил один из Виталий, по-моему, третий, который лишился глаза, поскольку на второй такой забег я не готов, глаз у меня всего два». Мы невесело улыбнулись его шутке, а первый, хмыкнув, исчез в портале. Буквально через минуту портал снова открылся, и он, в другой одежде, старше на 5 лет, раненый и обливающийся кровью, выпал оттуда. Я тут же бросился ему помогать, но он показал на аптечку, висящую на боку, и я вколол ему те шприцы, которые он сказал. Минуту спустя они, видимо, подействовали, и он благодарно посмотрел на меня. «Ну, тут же подошли все остальные». «Ммм», замялся он, «что-то пошло не по плану. Баз больше нет, но время полностью запечатано, я не смог открыть ни один портал». «Ты повзрослел», заметил один из нас. «Еще бы», хмыкнул он, «мне пришлось 5 лет искать в том мире, как активировать хрономаховик. Судя по всему, нашел, да, вот только марионетка преступника, что организовала базы для путешественников из будущего, видимо, сошла с ума, лишившись контроля старейшины из-за запечатанного перемещения во времени. Она, используя знания будущего, стала захватывать мир, и мне пришлось вмешаться в это, найдя у него в подвале дворца стационарный портал, единственный, который действовал. Им я и воспользовался, оставив после себя пожарище, так что думаю, в ту реальность мы уже никогда больше не попадем. Если баз нет, то мы справились, поинтересовался я, мягко говоря, офигевая от подобных рассказов. «Нужно проверить», нехотя ответил первый, протягивая руку, чтобы я помог ему подняться. «Остальные 5 оставшихся реальностей после 1213 года. Теперь я знаю, где живет преступник и находится действующий портал, так что поиск будет проще, чем первый раз». «Тогда идем», одноглазый Виталий посмотрел на первого. «Да, нужно закончить начатое», с кряхтением согласился наш предводитель. «Хотя я не понимаю, почему время закрыто целиком. Я впервые с таким сталкиваюсь за все годы путешествий. Думаю, я знаю причину», хмыкнул Виталий с Кольтом, показав на меня, «он зарезал всех пленных. Видимо, среди них были и важные персоны, смерть которых в будущем могла кому-то не понравиться». Взгляды всех Виталий перевелись на меня, а первый ошарашенно крякнул. «Ты убил всех, во всех 6 реальностях?» Я молча кивнул. «Безоружных, связанных», уточнил он. Я пожал плечами. «Это были не люди». Мои взрослые копии переглянулись. «Я наконец начинаю понимать, почему ты, 24-летний, отправил меня к тебе, 16-летнему, словно прозрел первый, он не хотел убивать, и направил меня к тому, кто делает это без малейших колебаний. Мы идем, или будем и дальше причитать над смертями растлителей и убийц детей?» Спокойно поинтересовался я. «Идем». Первый знакомо почесал затылок, сильно надеюсь, что постоянный портал на том же месте, что был и в первом мире. «Да, мне бы хотелось вернуться к Марии», заметил второй. «Ты женился на дочери Филиппа Августа», полюбопытствовал я, поскольку знал только одну Марию, числившуюся моей невестой небольшой промежуток времени. «Нет, я захватил весь Ближний Восток», горделиво улыбнулся он. «Мария — это ее католическое имя. Так она была дочерью падишаха.